Кахан, дай мне немного подумать», — сказал он. Дождался согласного кивка и ускорил шаг, догоняя идущую впереди Иву. Хотелось взять ее под руку и отвести в сторону от любопытных зеленых воинов, но вовремя вспомнил об активированном ифрите и ограничился знаками. Идя вместе с ней параллельно колонне, он коротко рассказал о полученном квесте. Древня сперва слушала непонимающе, мол, а я-то тут при чем, милый? Но к середине рассказа взгляд ее затуманился на миг, и Игорь понял, что пришел Искин. «Это как понимать?» «Часть общемирового события», — пожала плечами Ива. «Там много таких закладок. Если что, я про них не знала. Они разархивируются и подгружаются самостоятельно. У каждого свой активатор. Тут совпало. Твои отношения с древними на уважении. Рейд в локации, с которой у них по лору связана история. А что тебя беспокоит? Хороший же квест. И награда такая. Толстая». «Ты мне правду говоришь?» Как-то не очень верится, что Искин может не знать о чем-то внутри игры, которой он управляет. «Милый, не надо считать нас всезнайками. Мы выигрываем у человека в памяти и скорости операций, но о чем-то мы можем и не знать. Например, о защищенных закладках разработчиков. Но я правда не понимаю, чего ты так разволновался?» «Потеря репутации с древними, для начала». «Ну да, баланс. Всегда так. Принимай, чего ты?» «Слушай, у меня и так тут головников хватает. Я еще по твоей просьбе не продвинулся ни на шаг». «Ты справишься», — с мягкой уверенностью произнесла древняя, как верная спутница, которая не сомневается в возможностях своего мужчины. Совершенно при этом не задумывается, как он это все будет делать. «Уточни у Липоцвета, с чего начинать, и принимай квест. Уверена, это поможет тебе и с событием». «Черт!» «А, кстати, на читы в данже даже не рассчитывай. По событию я могу помочь только информацией. Есть ограничения, которые мне не обойти. Данная закладка разработчиков — одно из них». Игорю осталось только еще раз чертыхнуться и вернуться к Ахану. Он решил пока не информировать о квесте никого из духов. Очень уж тот выходил противоречивым. С одной стороны, нужно было собрать фрагменты врат и открыть проход к новому осколку, а с другой — не допустить этого, если новый мир окажется зараженным хаосом. Гильдейцы его просто порвут, если узнают. «Кахан, как я смогу узнать, какому миру ведут собранные врата?» «По охране фрагментов мы узнаем это», — ответил тот. Перед глазами снова выскочил квест с подсвеченным «принять-отказать». Чувствуя, что выбора у него нет, боярин выбрал «принять», и был удостоен благодарного взгляда древне. «Я буду рядом и помогу тебе узнать», — сказал Липоцвет и, чуть ускорив шаг, покинул общество Игоря. Полтора часа пролетели незаметно, и вскоре колонна рейда вышла на перевал. Игроки снова разбили лагерь, на этот раз установив в центре странный предмет — густого винного цвета ограненный кристалл, от которого шли волны чего-то потустороннего. Черт его знает, как такое чувство могло появиться в игре, но боярин его ощущал отчетливо. «Это что?» Он шатался по лагерю неприкаянным, ожидая команды к началу боевых действий. Формально он не принадлежал ни к одной из групп рейда. Так, приглашенная звезда, а непонятный артефакт заинтересовал его. «Ловец душ!» — ответил игрок с ником Сервус, следящий за тем, чтобы кристалл был установлен ровно. «Мобильная точка респа. Притягивает к себе души погибших и дает возможность ожить рядом с данжем. Удобная штука, особенно когда не знаешь, что там внутри. Емкость, правда, небольшая». И он махнул рукой в сторону непрозрачной пленки мыльного пузыря, закрывающей проход во врезанный в скалу полуразрушенный храм. Боярин уже успел его осмотреть, найдя сходство с иорданской Петрой, которую видел во время путешествия по святым местам в родном мире. Фасад святилища неизвестные зодчие вырезали прямо в скальном массиве, затейливо украсив его барельефами колонн, арочных переходов и даже крыш. Внутри скалы вел один единственный проход, похожий на арку. Что там таилось за пеленой, Игорь знал лишь из скупых докладов разведчиков.